Глава 9. Цедра. Ранним утром Асия Казанчи и Армануш Чахмахчан отправились на поиски дома, где родилась бабушка Шушан. Они без труда нашли нужный квартал. Это был очень милый и довольно шикарный район в европейской части города. Но дома там больше не было. Вместо него возвышалась современная пятиэтажка. Весь первый этаж занимал дорогой рыбный ресторан. Прежде чем войти внутрь, Асия посмотрелась в зеркало, поправила волосы и недовольно взглянула на свою грудь. Время ужина еще не наступило. В ресторане было пусто, только пара официантов выметали вчерашний мусор, а развощекий толстый повар готовил закуски и основные блюда на вечер, окруженные облаком умопомрачительных ароматов. Асия расспросила всех, пытаясь выяснить, что тут было раньше. Но официанты совсем недавно приехали в Стамбул из курдской деревушки на юго-востоке страны, а повар, хотя и жил в городе несколько дольше, совершенно не знал об истории этого места. «Очень немногие коренные стамбульские семьи продолжают жить в фамильных домах», заявил повар со значительным видом и принялся очистить и потрошить огромную скумбрию. «Раньше это был космополитический город», продолжил он и при этом переломил скумбрии хребет сначала над хвостом, потом за головой. «Вот взять наших соседей. Были евреи, много евреев. И греки были, и армяне. Мальчиком я всегда покупал рыбу у греческих рыбаков. У матери была портниха армянка. У отца начальник еврей. Мы все были вперемешку». Армануш обернулась к Асие. «Спроси, почему теперь по-другому?» «Потому что Стамбул не город», — заметил повар. Лицо его озарилось, и он повысил голос, приготовившись сказать нечто важное. «Он с виду как город, но это не так. Стамбул — это город-корабль. Мы все живем на корабле». С этими словами он схватил рыбу за голову и стал дергать хребет туда-сюда. На миг Армануш представилось, что скумбрия сделана из фарфора и вот-вот разлетится на кусочки прямо у него в руках. Но мгновение спустя повар ловко вытащил всю кость целиком. Довольный собой, он продолжил. «Мы все пассажиры. Одна партия приходит, другая уходит. Евреи уходят, русские приходят. Там, где мой брат живет, полно молдаван. Завтра и они уйдут. На их место придут другие. Так оно устроено». Они поблагодарили повара и бросили прощальный взгляд на скумбрию, которая теперь разинула рот в ожидании начинки. Асия была разочарована, Армануш расстроена. На выходе из ресторана им открылся изумительный вид. Босфорский пролив сверкал в лучах зимнего солнца. Они заслонились от яркого света и вдохнули полной грудью. Пахло весной. Не зная, чем теперь заняться, девушки рассеянно бродили по улицам и не пропускали ни одного латошника. Купили вареную кукурузу, фаршированные мидии, халву из манки и, наконец, большой кулек подсолнечных семечек. Принимаясь за очередное лакомство, они перескакивали на новую тему и обсудили много разных вопросов, избегая лишь трех, которых молодые девушки обычно касаются, только когда познакомятся получше – секса, мужчин и своих отцов. «Мне нравится твоя семья», – сказала Армануш. «Они такие живые». «А то я не знаю», – парировала Асия и зазвенела браслетами. На ней была длинная хиповская юбка, серо-зеленая с темно-красным набивным цветочным узором и множество украшений – бусы, браслеты и серебряные кольца почти на каждом пальце. Рядом с таким нарядом джинсы и твидовый пиджак Армануш казались ей самой какими-то слишком будничными. «Но у этого есть свои минусы», — сказала Асия. «Знаешь, как тяжко расти в доме, полном женщин, где просто не продохнуть от их всепоглощающей любви. В доме ты, единственный ребенок, вынуждена быть взрослее, чем все взрослые вместе взятые. Я, конечно, очень благодарна за то, что они отдали меня в первоклассную школу. Лучшего образования в этой стране, пожалуй, нигде не получишь. Одна беда. Они хотят, чтобы я преуспела в том, чего они сами в жизни не добились, понимаешь?» Армануш, увы, понимала. «В результате мне приходилось разрываться на части, чтобы одновременно воплотить мечты всех моих родственниц. С 6 лет я учила английский, что само по себе нормально, но этим дело не ограничилось. На следующий год я брала частные уроки французского. В 9 меня отдали на скрипку. Я целый год мучилась, хотя очевидным образом не имела к этому ни таланта, ни склонности. После этого рядом с нами открыли каток, и мои тетушки решили, что я должна стать фигуристкой. Они мечтали увидеть, как я в усыпанном блестками платье грациозно кружусь по льду под звуки нашего государственного гимна. Мне предстояло стать турецкой Катариной Вит. И вот, в скором времени я уже нарезала круги на льду, то и дело приземляясь на попу при очередной попытке сделать пируэт. Меня до сих пор бросает в дрожь от скрипа коньков». Из приличия Армануш удержалась от смеха, хотя едва ли могла вообразить картину уморительнее, чем Асия, исполняющая пируэты на международном соревновании по фигурному катанию. «Потом они пробовали сделать из меня бегуна на длинные дистанции. Надо только тренироваться побольше, и из меня вполне может выйти чудо-спортсменка, достойная представлять Турцию на Олимпийских играх. Боже милостивый, вообрази меня с таким бюстом на марафонской дистанции». На этот раз Армануш не выдержала и засмеялась. «Знаешь, я ума не приложу, что эти спортсменки с собой делают, но они же все плоские, как доски. Наверное, мужские гормоны пьют, чтобы грудь сдулась. А женщины вроде меня не созданы для легкой атлетики. Это противоречит основополагающим законам физики. Смотри, тело движется вперед и ускоряется в соответствии с законом ускорения. Ускорение пропорционально вызывающей его силе и совпадает с ней по направлению. И что же происходит? Буфера тоже ускоряются, но двигаются в собственном ритме, совершенно не кстати, вверх-вниз, и в итоге тебя тормозят. Первый закон Ньютона плюс закон всемирного тяготения. Никаких шансов на победу. Страшный конфуз», — горячо добавила Асия. «Слава богу, этот этап мы быстро прошли. Затем я брала уроки рисования. Более того, меня до недавнего времени гоняли на балет, пока мама не узнала, что я все равно прогуливала, и махнула на меня рукой». Армануш кивнула с видом человека, узнающего в рассказе другого детали собственной жизни. Она на себе испытала, что такое всепоглощающая любовь тетушек, но ей было как-то неловко об этом говорить. Вместо этого она спросила: «Слушай, я никак не пойму, эта дама, с которой вы меня встретили в аэропорту, та, с кольцом в носу...» Армануш хихикнула, но взяла себя в руки. «Зелиха, это же твоя мама? Но ты зовешь ее тетей, правильно?» «Да, правильно. Это может сбить с толку. Я сама иногда путаюсь», — сказала Асия и закурила первую за этот день сигарету. Она уже успела заметить, что Армануш не выносит табака. Асия еще не совсем разобралась в новой подруге, но уже записала ее в разряд воспитанных девочек. Если в ее пристойном стерильном мире закурить сигарету преступление, то как же она сможет принять другие привычки своей хозяйки? Она выпустила дым в сторону как можно дальше от Армануш, но ветер легко принес его обратно. Я и не помню, когда начала называть мать тетушкой. Сколько мне лет было? Может, с самого начала? Асия говорила почти шепотом, но глаза у нее горели. Понимаешь, меня растили все эти тетушки, и каждая играла роль матери. Моя беда в том, что я в каком-то смысле единственная дочь четырех женщин. Тетушка Фериде, как ты, наверное, могла заметить, несколько ку-ку, она никогда не была замужем. Она сменила кучу работ. В маниакальной фазе, например, была потрясающей продавщицей. Тетушка Севрие была очень счастлива в браке, но овдовела и вместе с мужем потеряла единственную отраду в жизни. После этого она всецело посвятила себя преподаванию отечественной истории. Между нами, я думаю, что она просто не любит секс и питает отвращение ко всем потребностям человеческого тела. Еще есть старшая сестра, тетушка Бану. Она — соль земли. Формально она замужем, но почти не общается с мужем. У нее случилось страшное несчастье. Было два чудесных мальчика, и оба умерли. Армануш тяжело вздохнула, не зная, что сказать на это. «Меня не удивляет, что тетушка Бану ищет утешение у Аллаха», добавила Асия, играя бусами. «Короче, суть в том, что меня с рождения окружали четыре тетушки-мамочки или мамочки-тетушки. Надо было ли всех называть мамой или мать тетушкой Зелихой. Последнее оказалось как-то проще». А ей не было обидно. Асия вдруг оживилась, заметив проплывавший в открытом море ржаво-красный грузовой корабль. Она любила смотреть на проходившие вдоль Босфорского пролива суда. Ей нравилось воображать, как живется команде, нравилось видеть свой город глазами моряка, который всегда в пути, у которого нет ни порта назначения, ни потребности сойти на сушу. «Обидно? Нет, что ты! Она же в 19 лет забеременела. Может, это странно звучит, но я думаю, ей даже легче, что я не зову ее мамой. Они все были как бы мои тетушки, и окружающим был не так заметен ее грех. Не было блудной матери. Не на кого пальцем показывать. Вообще-то я не исключаю, что изначально они сами меня к этому подтолкнули, а потом я привыкла и уже не могла называть ее иначе, как тетушка. «Она мне понравилась», — сказала Армануш, а потом смущенно осеклась. «Ты сказала, грех? Какой грех?» «Ну, она родила внебрачного ребенка. Моя мать». Асия наморщила нос, подыскивая подходящее слово. «Позор нашей семьи. Этакая воинственная бунтарка принесла в Подоле». Мимо проплыл российский нефтяной танкер. На берег накатывались мелкие волны. Да, я заметила, что отец вроде отсутствует, но подумала, что он умер или что-то типа этого. Запнулась Армануш. Мне очень жаль. «Очень жаль, что мой отец, наверное, жив?» Усмехнулась Асия и покосилась на Армануш. Та залилась краской. «Хотя, знаешь, ты права», продолжила Асия, гневно сверкая глазами. «То есть я тоже так считаю. Если бы отец был мертв, мы бы раз и навсегда покончили с неопределенностью. Это меня и бесит больше всего. Я все время думаю, что он может быть кем угодно. Если вот так не иметь ни малейшего понятия о том, что за человек твой отец, невольно начинаешь себе что-то сочинять. Может быть, я каждый день вижу его по телевизору, или слышу его голос по радио. А может, я когда-то где-то сталкивалась с ним лицом к лицу. Может, я ехала с ним в автобусе. Может быть, это профессор, к которому я подхожу после лекции. Или фотограф, чью выставку я иду смотреть. Или вот этот уличный торговец. Чем черт не шутит?» Речь шла о поджаром мужчине с тонкими усиками лет 40 с лишним. Перед ним была витрина со множеством гигантских банок, всякого рода солений, из которых он с помощью автоматического аппарата выжимал рассол. Заметив, что его рассматривают две девушки, он широко осклабился. Армануш сразу отвернулась, а Асия гневно на него посмотрела. «То есть мама тебе не говорила, кто твой отец?» — осторожно спросила Армануш. «Моя мама — особый случай. Если не хочет, ничего не скажет. Она самая упрямая, самая несгибаемая женщина на свете. Не думаю, что остальные в курсе. Сомневаюсь, что мама с кем-то этим поделилась. Да они бы мне и не сказали, даже если бы знали. Мне никто никогда ничего не говорит. Я в этом доме изгой. Меня навек отрешили от страшных семейных тайн. Они меня отгородили якобы для того, чтобы защитить». Асия разгрызла семечку и выплюнула шелуху. «Постепенно это стало игрой в обе стороны. Они отгораживаются от меня, я от них». В полумиле от берега, на небольшом катере, в толпе других пассажиров стоял какой-то человек. Он только что закурил, в одной руке держал сигарету, а в другой — невероятное дерево из ярких воздушных шаров. Они вспыхивали в небе всеми оттенками желтого, оранжевого и багряного. Может быть, это был просто уставший продавец, многодетный отец семейства, который, утомившись после рабочего дня, решил немного срезать дорогу и даже не подозревал, как живописно плыл по синим волнам, оставляя за собой шлейф дыма и целый каскад ярких красок. Застигнутые врасплох этой красотой, Армануш и Асия безмолвно смотрели вслед катеру, пока последний шарик не скрылся за линией горизонта. «Давай где-нибудь посидим», — предложила Асия, словно утомленная увиденным. Неподалеку было какое-то захудалое уличное кафе. «А теперь расскажи, ты какую музыку слушаешь?» — спросила Асия, как только они нашли свободный столик и заказали напитки. Асия — чай с лимоном, Армануш — колу лайт со льдом. Вопрос этот был очевидной попыткой познакомиться поближе, ведь именно музыка была мостиком, связывавшим Асию с окружающим миром. «Классическую музыку, этно, армянскую и джаз», — ответила Армануш. «А ты?» «О, у меня немного другие вкусы». Асия вдруг покраснела, сама не зная почему. «Я довольно долго слушала всякий тяжеляк, ну, знаешь, альтернативную музыку. Панк, постпанк, индастриал метал, дэт метал, дарк вейв, психоделию, иногда ска третьей волны и готик-рок. Такую фигню». «Да?» — переспросила Армануш, обычно относившие такую фигню к категории совершенно бездарной музыки, любимой или декаденствующими подростками, или безнадежно потерянными взрослыми, которым ярость заменяет силу характера. «Да, но недавно я подсела на Джонни Кэша. И все. С тех пор только его и слушаю. Люблю Кэша. Он на меня такую тоску нагоняет, что вся моя собственная хандра проходит». «А местную музыку ты что, совсем не слушаешь? Ну, турецкую. Турецкий поп». «Турецкий поп? Никогда!» Асия в ужасе замахала руками, словно отгоняла приставучего уличного торговца. Армануш почувствовала, что лучше остановиться, и не стала развивать эту тему. А еще она заключила, что туркам кажется свойственно ненавидеть самих себя. Но Асия залпом допила чай и добавила: «Тетушка Фериде такое любит. Хотя, если совсем честно, я не всегда понимаю, что ее больше интересует, музыка или прически исполнительниц». Армануш заказала еще бутылочку колы лайт, выпила половину и, поскольку с окружающим миром ее в основном связывала литература, спросила подругу, что та любит читать. «Книги», — задумалась Асия. Да, они мне жизнь спасли. Обожаю читать. Только не романы. В кафе вдруг возникла шумная стайка юношей и девушек. Они заняли соседний столик и принялись глумиться над всем и вся. Они хихикали над пластмассовыми бордовыми стульями, стеклянными витринами со скромным ассортиментом прохладительных напитков, над ошибками в английском меню и над официантами в футболках с надписью «I love Istanbul». Асия и Армануш придвинулись к столу. «Я читаю философию, в основном политическую. Ну, ты знаешь, Беньямина, Адорно, Грамши, особенно Делеза или иногда Жижека. Мне нравятся абстракции. Ну и, можно сказать, нравится философия. Главным образом, экзистенциальная». Асия снова закурила и спросила сквозь клубы дыма. «А ты что любишь читать?» В ответ Арманушь перечислила длинный список имен, состоявший преимущественно из русских и восточноевропейских романистов. «Вот видишь?» Асия развела руки ладонями вверх. «Когда дело касается твоего самого любимого занятия, ты тоже выбираешь не по национальному признаку». «Мне не показалось, что твой список изобилует армянскими фамилиями». Армануш слегка подняла брови и покачала головой. «Литература чахнет без свободы. Разве у нас были условия для того, чтобы расширять и развивать армянскую словесность?» Подростки за соседним столиком играли в шарады. Каждому по очереди загадывали название фильма, и он должен был без слов изобразить его своей команде. Сейчас была очередь рыжей веснушчатой девочки. Каждый ее жест вызывал у ребят громогласный хохот. Было странно наблюдать такой гомон во время принципиально бессловесной игры. Стоявший вокруг шум, кажется, заглушил голос, предостерегавший Арманушь от бестактных вопросов. «Да, но ты слушаешь только западную музыку. А почему ничего из ближневосточного? Это же твои корни». «С чего бы? Мы Европа», — несколько оторопела Асия. «Нет, вы не Европа. Турки — ближневосточный народ, но почему-то постоянно отрицают это. И если бы в свое время вы не согнали нас с родных мест, то и мы оставались бы ближневосточным народом, а не жили в диаспоре», — возразила Арманушь и тотчас смутилась от непреднамеренной резкости своих слов. Асия слушала ее, закусив губу, но потом уточнила. «Ты о чем?» «О чем? Я о пантурецком и панисламском иге султана Хамида. Я о резне в Адане в 1919 году и о депортациях в 15-м. Знакома? Ты что, не слышала о геноциде армян?» «Мне же 19 лет», — пожала плечами Асия. Подростки за соседним столом громко улюлюкали. Рыжая девочка не справилась с заданием и уступила место другому игроку. Это был красивый мальчик, худой и высокий, с торчащим кадыком, особенно заметным при гримасах. Он поднял три пальца, намекая, что название фильма состоит из трех слов, и сразу стал показывать последнее, третье. Высоко подняв руки, он будто обхватил ладонями что-то круглое, потом стал выжимать сок из невидимого шара и вдыхать его аромат. Команда соперников давилась от смеха, но его товарищи никак не могли отгадать, что же он пытается изобразить. «Разве это оправдание? Как ты можешь быть такой непробиваемой?» Этого слова Асия не знала и не возражала против такого эпитета, пока не нашла его перевод в англо-турецком словаре. Она помолчала, наслаждаясь лучами ненадолго выглянувшего из-за туч солнца, и после показавшейся довольно долгой паузы произнесла: «Тебя, вижу, очень занимает история». «А тебя нет?» процедила Армануш недоверчиво и презрительно. «Ну и что толку?» — отрезала Асия. «Почему я должна что-то знать о прошлом? Воспоминания — слишком тяжелое бремя». Армануш отвернулась, и взгляд ее невольно упал на подростков. Прищурившись, она стала внимательно следить за жестами мальчика. Обернулась и Асия, а, присмотревшись к игре, моментально выдала ответ. «Апельсин!» Подростки с хохотом уставились на соседок. Асия густо покраснела, Армануш улыбнулась. Они быстро расплатились и вышли на улицу. «А в названии какого фильма есть слово «апельсин»?» — спросила Армануш, когда они свернули на прибрежную дорожку. «Заводной апельсин, полагаю». «А, ну да», — кивнула Армануш. «Послушай, что касается увлеченности историей», — продолжила она прерванную мысль. «Пойми, историческая память хранит много скорби, но только она дает нам жизнь и единство». «Ну, это, конечно, преимущество». «То есть?» «Это чувство неразрывной связи — большое преимущество. Оно делает тебя частью целого, некой сплоченной группы», — ответила Асия. «Не пойми меня превратно. Я вижу, через какие трагедии прошла твоя семья, и уважаю твое желание любой ценой сохранить память, чтобы страдания предков не были забыты. Но именно тут мы с тобой и расходимся. Ты сражаешься с забвением, тогда как я бы предпочла быть как Пяти Тьма и совсем ничего не помнить». «Почему прошлое так пугает тебя?» «Вовсе нет», — возразила Асия. Своенравный стамбульский ветер трепал ее юбку и развеивал сигаретный дым то в одну, то в другую сторону. Помолчав, она добавила: «Я не хочу иметь к нему никакого отношения, вот и все». «Так не бывает», — упорствовала Армануш. «Возможно. Но, если честно, такая, как я, не может смотреть в прошлое. Знаешь почему?» — спросила Асия после долгой паузы. «Не потому, что мне от прошлого больно. И не потому, что мне на него плевать. Нет. Просто я ничего не знаю о своем прошлом. Хотя думаю, что лучше знать о случившихся событиях, чем пребывать в полном неведении». Казалось, Армануш была слегка озадачена. «А ты ведь говорила, что ничего и не желаешь знать, а сейчас сказала совсем другое». «Да?» — усмехнулась Асия. «Ну, давай отвечу так. Во мне по этому вопросу спорят два голоса». Она хитро посмотрела на подругу, но продолжила более серьезным тоном. «Я только и знаю о прошлом, что там что-то пошло не так, а что именно, не могу выяснить. И выходит, что для меня вся история начинается сегодня. Нет непрерывного течения времени. Разве будешь чувствовать связь с предками, если даже отца найти не можешь? Да я, вероятно, никогда не узнаю даже, как его звали. Если об этом думать, то крыша поедет. Поэтому я себе и говорю, зачем раскапывать тайны? Прошлое — это порочный круг, петля. Оно нас затягивает и заставляет бегать по кругу, как белку в колесе. И мы повторяемся снова и снова». Они бродили по холмистым улицам, и каждый квартал так отличался от соседнего, что Армануш стало казаться, что Стамбул — это город-головоломка, множество городов внутри одного. Интересно, а Джеймс Болдуин, когда был здесь, тоже так видел этот город? В 3 часа дня, усталые и голодные, они вошли в ресторан, который, по словам Асии, непременно надо было посетить, так как именно здесь делали лучшие в городе донер с курицей. Девушки взяли по порции и по большому стакану пенистого айрана. «Признаюсь», — вновь заговорила Армануш после недолгого молчания, — «Стамбул оказался не совсем таким, как я думала. Я боялась, что он будет куда менее современным и более консервативным. «О, при случае скажи это тетушке Севрие. Она будет просто счастлива. Медаль мне выдаст за то, что я представила тебе мою страну в столь выгодном свете». И впервые за время знакомства они дружно рассмеялись. «Я хочу как-нибудь сводить тебя в одно место. Мы там постоянно встречаемся с друзьями. Кафе Кундера». «Ты что, правда? Это же один из моих самых любимых писателей», — радостно воскликнула Армануш. «А почему оно так называется?» «Ну, на эту тему ведутся нескончаемые дискуссии, и мы каждый день выдвигаем новую гипотезу». По дороге домой Армануш вдруг схватилась ее за руку и сжал ее со словами: «Ты напоминаешь мне одного моего друга». Она посмотрела на нее так, словно знала что-то такое, но никак не могла выразить словами, а потом все-таки заговорила. «Не думала, что человек может быть таким проницательным и чутким, и в то же время таким жестким и конфликтным. Разве что только один человек. Ты мне напоминаешь моего самого необычного друга. Его зовут барон Багдасарян. Вы так похожи, что могли бы быть родственными душами». «Да ну», — переспросила Асия, заинтригованная странным именем. «Кто это? И почему ты смеешься?» «Прости, не могу не смеяться над иронией судьбы. И всех моих знакомых именно барон Багдасарян — самый лютый ненавистник Турции и турок». Ночью, когда все женщины в доме уснули, Армануш, как была в пижаме, выскользнула из постели, зажгла тусклую настольную лампу и, стараясь не шуметь, включила свой ноутбук. Ей раньше и в голову не приходило, что выход в интернет сопряжен с таким множеством звуков. Она набрала номер, нашла сетевой узел и ввела пароль для входа в кафе «Константинополь». «Где ты была? Мы так волновались! Как ты?» Ее засыпали вопросами, и мадам, душа изгнанница, ответила: «Все в порядке, но мне так и не удалось найти бабушкин дом. На его месте теперь какая-то страшная новостройка. Нету. Исчез бесследно. И ожившей тут в начале 20 века армянской семье тоже не осталось ни свидетельств, ни воспоминаний. Ох, дорогая, мне так жаль. Когда возвращаешься?» — отозвалась леди Павлин Серамарк. «Я побуду здесь до конца недели. У меня настоящее приключение. Город очень красивый. Он чем-то напоминает Сан-Франциско. Горбатые улицы, вечно стелится туман и дует ветер с моря, а в самых неожиданных местах натыкаешься на каких-то неформалов. Это урбанистическая головоломка. Это больше, чем один город. Это словно несколько городов в одном. И, между прочим, потрясающая кухня. Рай для всякого армянина». Армануш остановилась, в ужасе перечитала напечатанное и поспешно добавила: «Ну, в смысле еды». «Эге-ге, мадам, душа изгнанница, ты же была нашим военным корреспондентом в тылу врага, а сейчас сама говоришь, как турчанка. Неужели ты отуречилась?» — так написал Антикавурма. Армануш перевела дыхание. «Совсем напротив. Я никогда не ощущала себя армянкой так сильно, как сейчас. Понимаете, мне надо было приехать в Турцию и пообщаться с турками, чтобы прочувствовать свою армянскую природу. Я живу в очень интересной семье. Они немножко чокнутые, хотя, возможно, все семьи таковы. Но тут довольно сюрно. Вся их жизнь основана на совершеннейшем абсурде. Я словно попала в роман Маркеса. Одна из сестер – мастер по татуировкам, другая – гадалка, третья – преподавательница отечественной истории, а четвертая – чудаковатая старая дева или просто стебанутая по полной программе, как бы выразилась Асия». «Асия? Кто такая Асия?» — тотчас задала вопрос леди Павлин Серамарк. Это хозяйская дочь. Девушка с четырьмя матерями, но без отца. Большая оригиналка. Яростная, язвительная и остроумная. Из нее получился бы отличный персонаж Достоевского. «Где же барон Багдасарян?» — недоумевала про себя Армануш. «Мадам, душа изгнанница, а ты разговаривала с кем-нибудь о геноциде?» — поинтересовалась жалкое сосуществование. «Да, пару раз, но это так сложно. Мои слушательницы были полны искреннего участия, но не более того. Турки не воспринимают прошлое. Для них это все происходило совсем в другой стране. Если даже женщины на большее не способны, то уж на мужчин надеяться не приходится». Это вклинилась дочь Сафо. «Вообще-то мне пока не приходилось разговаривать с турецкими мужчинами, но на днях Асия сводит меня в это свое кафе, где они всегда собираются, и там, надо думать, я уж хоть с какими-то мужчинами познакомлюсь». Так ответила мадам душа изгнанница, сама прежде не осознававшая этого обстоятельства. А Алекс стоик предостерег ее. «Осторожнее, если будешь с ними выпивать. Знаешь, по пьяни люди проявляют самое мерзкое, что в них есть». «Не думаю, что Асия пьет, они же мусульмане. Хотя, надо отдать ей должное, дымит она, как паровоз». Леди Павлин Сиромарк написала: «В Армении тоже очень много курят. Я недавно была снова в Ереване. Сигареты просто убивают этот народ». Армануш беспокойно вертелась на стуле. «Где же он? Почему не пишет? Он что, сердится? Или обижен? Он вообще о ней вспоминал?» Она бы еще долго терзалась подобными вопросами, если бы не очередная строчка, возникшая на мерцающем экране. «Скажи, мадам, душа изгнанница, ты размышляла над парадоксом янычар с тех пор, как приехала в Турцию?» «Это был он. Он». Армануш перечитала сообщение и напечатала. «Да», размышляла. Но не знала, что написать дальше. Барон Багдасарян словно почувствовал ее замешательство и продолжил сам. «Как мило, что ты так хорошо ладишь с этой семьей. И когда ты говоришь, что они добросердечные люди, в своем роде интересные, я тебе верю. Но разве ты не видишь? Ты можешь быть им другом лишь настолько, насколько отрекаешься от своей идентичности. С турками всегда так было, на протяжении всей истории». Армануш расстроенно закусила губу. В противоположном углу комнаты ворочалась в постели Асия. Похоже, ее мучил кошмар. Она бормотала во сне что-то непонятное, снова и снова повторяя какую-то нечленораздельную фразу. «Мы, армяне, хотим, чтобы нашу утрату и боль признали. Это то, без чего не могут развиваться никакие подлинные отношения между людьми. Мы говорим туркам: смотрите, мы скорбим. Мы уже почти целый век не перестаем скорбеть, потому что мы потеряли близких. Нас выгнали из дома, выслали из страны. С нами обращались как со скотом, нас резали как баранов. Нам даже умереть достойно не давали. Но последовавшее потом систематическое отрицание всех этих ужасов еще хуже, чем страдания, причиненные нашим предкам». Если сказать так, какой последует ответ? «Да никакого. Турки ничего тебе на это не скажут. С турками можно дружить только в одном случае, если стать таким же невежественным и беспамятным. Они не хотят вместе с нами признать наше прошлое, поэтому предполагается, что мы вместе с ними это прошлое забудем». Неожиданно в дверь тихонько постучали. Потом еще и еще. У Армануш замерло сердце. Она вся сжалась на стуле, инстинктивно выключила экран компьютера и прошептала: «Да». Из-за бесшумно открывшейся двери появилась голова тетушки Бану, в это время суток свободно повязанная розовым платком, в то время как тело облекала длинная ночная рубашка какого-то белесого цвета. Поднявшись в столь ранний час для совершения молитвы, она заметила, что в комнате девочек горит свет. Тетушка Бану отчаянно пыталась что-то показать знаками, словно играла в шарады. Было видно, как мучительно ей не хватает английских слов. Она качала головой, хмурилась и грозила пальцем, что Армануш в целом истолковала так: «Ты слишком много занимаешься, не переутомляйся». После чего тетушка Бану протянула ей принесенную тарелку и стала знаками показывать, будто ест. Это уже было очевидно и не нуждалось в толковании. С улыбкой она потрепала Армануш по плечу, поставила тарелку рядом с ноутбуком и ушла, бесшумно затворив за собой дверь. На тарелке лежали два очищенных и разобранных на дольки апельсина. Армануш снова включила экран, съела одну дольку и стала думать, что ответить барону Багдасаряну.